Плыли они от Тобольска на север больше тысячи верст по Оби. Кругом болота да леса безжизненные. Солдаты совсем бросили их караулить. Миклашевский, слава богу, оказался человек с сердцем, вовсе не притеснял их. Вот еще одно везение меньшиковское. А скоро прибыл следом зятек нареченный, князь Федор. С Миклашевским у них нашлись общие знакомые по армии, да и вызнал капитан, что купец Алексей Петров, племянник губернатора, полубога сибирского, совсем хорошая жизнь пошла. Капитан даже разрешил им жить не в остроге, уж больно холодные коморы там, дозволил построить по соседству собственный дом, вот он и поставил его своими плотницкими руками. Тю-тюк, тю-тюк. Странно, сюжетностью российская история. Меньшиков не знает, не может даже вообразить, что когда после его смерти сына и дочь Сашеньку вернут ко двору, в обмен на миллионы в иноземных банках, и дом в Березове опустеет, то сюда привезут новых ссыльных, семью князей долгоруких, с их добровольной ссыльной, с бывшей графиней Шереметьевой, что на ложе, срубленном им для себя, где ему доведется умереть, скончается и князь Алексей Долгорукий, что из этих обтесанных им стен уведут на пытки и казнь князя Ивана, а еще через несколько лет, когда этот дом опустеет после Долгоруких, на смертном ложе Меньшикова проведет последние часы другой ссыльный, былой друг и первый из его предателей, граф и генерал-адмирал Андрей Остерман. Он ничего этого ведать не может, он просто обтесывает строительные бревна. Тюк-тюк. И местечки же есть в России. Кто придумал сослать его в Березов? Многознающий Остерман больше и некому. Здесь даже летом тяжко дышать от смрада болот. Да и какое оно здешнее лето? Прибыли в августе, и уже было холодно. А зимой ртуть в градуснике отца Герасима по нескольку дней свертывалось в лед, и стены домов щелкали от мороза, как фейерверочные петарды. Слюдяные окна лопались, будто в них лупили молотками. Земля и та от мороза трескалась. Птицы мертвыми падали на землю. Это ему не рассказывали. Это он сам своими глазами видел мертвых птиц на снегу. С его-то легкими здесь конец скорый. И, значит, так надо. Изба вышла хорошая. С широким поволочным окном, со скамьями вдоль стен, с русской печкой сам сложил. Вот только потолок низковат для него. Времени-то не хватало успеть до морозов. Один, почитай, работал. Хоть и помогали Федор, да Сашура, да дворовый Петька. Только сделал избу и сразу стал церковь ставить. Работа, она от всякой болести лечит, хоть телесной, хоть душевной. В Рождество Богородицы осветили храм Божий, а на следующий день повенчал в ней отец Герасим Федора с Машкой. Федор ему на церкву подарил плащ свой барсовый, трофей персидский. Не устоял перед такой красой немудрящий березовский батюшка и обвенчал молодых. Вот они гуляют по берегу Сосьвы, за ручку, пока отец новый сарай ставит. Машуха сразу затяжелела, к концу года маленького принесет. Зять? А что зять? Ей сын жить, а она довольно, довольнёхонька. Но, по его меньшкову разумению, глуповат парень. Надо ж, такое придумал, не хочу служить. Что ж он думает, всю жизнь на печи с жонкой проваляться? Видали мы таких сынков боярских. Кому теперь служить? Не твое дело о сём мыслить, малец. Худое ли, хорошее в державе правление, а долг твой, честного шляхтича,